Пространственная ферма в ином мире. Глава 32. Посадка семян. Джао поднялся наверх в кабинет, а за ним и все остальные. Изучение было решено проводить в комнате, где Грин подготовил несколько книг. Но несмотря на то, что книг было немного, недостатка в ручках и бумаге они не испытывали. Увидев ручку, глаза Джао расширились от такого сюрприза. Ведь это была просто удивительная вещь. Сама ручка была сделана из кости животного, а ее кончик из металла. Вот такая вот неожиданная комбинация древности и современности. Однако бумаге было нечем похвастаться. Джао было предположил, что она также будет белой, но она на самом деле оказалась желтой и выглядела как самодельная бумага, которую Джао как-то раз видел еще будучи очень маленьким. Джао взял ручку и начал рисовать простые фигуры на бумаге, а закончив, он отдал лист Энн. Энн посмотрел на рисунок и сказал: «Мастер, я могу создать это, ведь я уже строил не такое же, но нечто подобное». На что Джао заявил: «Хорошо, тогда постарайся сделать все как лучше». Затем он повернулся к Мэг. «Мэг, отправь 40 мужчин вместе с Энн в горы добывать камень. Остальным же мужчинам прикажи начать собирать траву, в то время как женщины будут учиться у Дейзи плести. Будем надеяться, что они смогут сделать достаточно ковриков для закрытия окон своих домов. Также, если рабы почувствуют, что им слишком холодно спать на полу, то пусть устелят его стеблями кукурузы или создадут из нее какое-либо подобие кровати». Вспоминая, ничего ли он не забыл, Джао добавил: «Кроме того, если любой из рабов решится показать тебе свои навыки, то ты должна сказать мне об этом». После окончания встречи Джао и все остальные вышли из кабинета. Но зайдя в гостиную, они столкнулись с Мэрине, которая как раз хотела им сказать, что завтрак готов. Сидя за столом, Джао рассказала Мэрине о всех его планах на текущий момент. Но у нее не было никаких возражений, ведь она верила, что Джао сможет сделать их жизнь лучше. После завтрака Мэг сразу же начала делать то, что ей сказал Джао. Она собрала женщин, чтобы те начали плести травяные коврики, а также отправила некоторых мужчин вместе с Энн на поиски подходящих камней для жерновов. Увидев, что все живущие в замке усердно работают, Джао и Мэрине отправились к подземному озеру, чтобы побыстрее попасть в найденную ими долину. На этот раз они пошли только вдвоем, поскольку пока никакой опасности не было, а Мэрине было намного легче переносить по воде вместе с собой одного человека, нежели двоих. Вскоре они прибыли в долину. Несмотря на то, что Джао улучшала здесь землю вчера, но ничего особенного не изменилось, поскольку он мог улучшить только 10 акров земли в день. После того, как он закончил сегодняшнее улучшение земли, Мэрине сказала: «Мастер, если мы хотим что-нибудь здесь посадить, то завтра нам нужно будет привести сюда рабов, чтобы они начали вспахивать землю». Джао покачал головой. Он хотел использовать этот участок земли, чтобы провести небольшой тест. Он не забыл, что когда в первый раз в пространственной ферме взял в руки лопату, то получил сообщение, в котором говорилось, что ее можно использовать и вне фермы. Поэтому сегодня он хотел проверить, останется ли она под его полным контролем. Ведь если все пройдет успешно, то он сможет прикапывать землю хоть каждый день. Увидев, что Джао покачал головой, Мэрина поняла, что он что-то задумал. И стоило Джао об этом подумать, как появилась дыра в пространстве, из которой вылетела уже знакомая ему лопата и начала перекапывать землю. Увидев все это, он решил не оттягивать неизбежное и приказал посадить на улучшенных землях кукурузу. После чего лопата начала делать ямки. В них падали появляющиеся из той же дыры семена кукурузы, поливались пространственной водой из ведра, закапывались все той же лопатой, и все начиналось сначала. Но потом он нашел проблему. Джао обнаружил, что лопата и семена не выходили за пределы сельскохозяйственных операций. Кроме того, он ничего не мог сделать слишком сложного с ними. Например, лопата могла только копать, а семена могли быть только посажены в землю и ничего больше. Джао почувствовал недовольство. Если бы он мог и здесь полностью контролировать пространственную воду, то он смог бы использовать ее как наступательное оружие. Но, к сожалению, как оказалось, он мог при помощи нее только поливать. Хотя Джао и не был удовлетворен, Мэрина, напротив, была очень шокирована. Она понятия не имела, что Джао может использовать такой метод для фермерства. Он был как бог. После более чем 2 часов были посажены 20 акров земли, и лопата с ведром вернулись обратно в пространственную ферму. Но, хоть это был сравнительно небольшой участок, Джао чувствовал себя очень довольным сегодняшней работой. Затем он повернулся и обратился к Мэрине. «Бабушка Мэрине, вы же можете использовать ваше заклинание, чтобы полить это место водой?» Мэрине, оправившись от шока, кивнула головой, а затем встала рядом с небольшим озером и начала шептать заклинание, от которого вода в нем начала превращаться в пар, а затем, взлетая над землей, зависала над определенным местом, чтобы потом пролиться в виде мелкого дождя. Магия снова глубоко поразила Джао. Эх, как бы это было удивительно, если бы он мог сам так создать искусственный дождь. Но на самом деле Джао не знал, что не все маги могли бы сделать это. Только такие мастера водной магии, как Мэрине, были способны на это. Ведь она использовала вспомогательную, не агрессивную магию, что была намного сложнее наступательной. И как только почва стала достаточно влажной, Мэрине тут же развеяла ее заклинание. Джао посмотрел на сельскохозяйственные угодья с чувством выполненного долга, а затем, повернувшись к Мэрине, сказал: «Бабушка Мэрине, в отличие от пространства фермы, посевы здесь не будут созревать так же быстро. И поскольку мы уже сделали здесь все, что смогли, то нам будет лучше вернуться обратно в замок». Мэрине кивнула, а затем последовала за ним в пещеру. Когда они путешествовали по воде, Джао надеялся, что однажды они смогут проплыть здесь на лодке. Но у них не было вещей, с которых ее можно было построить, поэтому все, что он мог делать, так это только надеяться. Как только они вышли из пещеры на другой стороне озера, то услышали звуки скандирования. Джао и Мэрине, пойдя на разведку, обнаружили, что это рабы пытаются вытащить камень из шахты. Джао сразу же быстро подошел к ним, дабы взглянуть на камень. Конечно же, он не мог сказать, хороший он или плохой. Джао хотел просто посмотреть, достаточно ли он большой. Камень был около 5 метров высотой и диаметром от 3 до 5 метров. Совершенно ясно, что он был довольно тяжелым. Поэтому рабы обвязали вокруг него много веревок, чтобы попытаться вытащить его из шахты. Джао быстро сказал: «Положите камень, я сам принесу его обратно в замок. А вы все идите дальше искать в шахте подходящие камни». Рабы выглядели озадаченными. Они знали, насколько тяжелый это камень, и никак не могли понять, как их мастер собирается выносить его сам. Ведь Джао не рассказал им, что он просто хочет положить его в пространственный амбар. Хотя они и не понимали этого, но все же не посмели ему перечить. Так что рабы сразу же положили камень на землю, предварительно сняв с него веревки. После того, как веревки были сняты, Джао махнул рукой, и камень был помещен в его пространственный амбар. Рабы были ошеломлены, увидев это чудесное умение. Хотя на континенте были предметы, которые могли бы так сделать, но этими вещами могла владеть только очень богатая знать. Даже мелкие дворяне не могли себе их позволить. Рабы же про них только слышали и никогда не видели никого, кто бы их когда-нибудь использовал. Все они подумали, что Джао использовал магию, и были этому очень рады. «Так наш хозяин – могущественный маг!» Вот что они все решили. Надолго Джао не задержался и вслед за Мэрине пошел к замку. По дороге они увидели несколько рабов-мужчин, что были заняты сбором травы. Но Джао не стал помогать им с ее транспортировкой. Ведь хоть ее было довольно много, но она была легкой, и рабы могли спокойно принести ее сами. Наконец, они вернулись в замок. И на площади перед ним обнаружили женщин, что под руководством Мэг и Дейзи плели травяные коврики.